Закусить по-японски. Середина 90-х. После визита правительственной делегации в Японию, в которую был включен и Хабаров, он возвращался домой. Собирался лететь рейсовым самолетом из Москвы в Одессу. В одесском аэропорту его ожидал портовый автобус «Тойота 30-ка». В салоне встречающие Хабарова замы в ожидании начальника устроили небольшой перекус. Приехали рано, до прилета рейса еще более часа, времени достаточно. Однако случилось, как говорится, оказия. Из Москвы в Одессу ведомственным самолетом летел какой-то важный морской чиновник. Увидел в аэропорту Оскаровича, пригласил лететь с ним. В результате в Одессе Хабаров оказался на час раньше. Соответственно, на час раньше ожидаемого он вышел из здания аэровокзала. Видит, на площадке стоит их 30-ка, двери открыты. Подходит. В салоне, сидя за специально оборудованным откидным столиком, его замы выпивают по маленькой, закусывают и при этом еще вовсю осмеивают своего начальника, рассказывают всякие дурацкие анекдоты, вроде как из его жизни. Хабаров стоял-стоял, слушал-слушал, и, дождавшись, когда рюмки очередной раз были нолиты, руки подняты и тост за начальника, чтобы он нас пореже видел, провозглашен, появился в проеме автобуса и зычно, адмиральским голосом скомандовал. «Смирно! Не двигаться! Я все слышал и должен принять меры. За такое похабное отношение к руководству я передаю вам это и обязую выпить, а закусывать только при помощи этого. Вилки и прочее отставить. Да, и мне налейте, чтобы я вас пореже видел». И с этими словами Оскарыч вручает присутствующим невиданное еще в то время изделие, которое он привез в подарок замам – японские палочки для еды.